Странная тяжесть легла ей на сердце, когда она увидела, что девочка как будто вовсе и не думает о том горе, которое причинит своим родителям. «Я все-таки прожила с Бордом в горе и муках свыше 20 лет», — подумала Фросхильд, — «но, видно, так бывает со всеми нами». Казалось, Кристин даже не замечала, как сильно сдала Ульфхильд за эту осень. Осхильд думала, что, пожалуй, Кристин никогда уже больше не увидит в живых своей сестрички, но она ничего об этом не сказала. Пожалуй, чем дольше Кристин сможет сохранять эту дикую и самоуверенную радость, тем лучше. Кристин встала и в темноте собрала все свои украшения в маленький ларчик, который взяла к себе в постель. Тут фру Осхильд все-таки сказала: «Как-никак, а мне кажется, Кристин, что было бы лучше, если бы Эрленд приехал сюда по возвращении твоего отца, и чтобы он открыто признался, что причинил тебе большое зло, и отдал бы все на волю Лавренса. Я думаю, что тогда отец убил бы Эрленда», — сказала Кристин. «Лавренс не сделал бы этого, если бы Эрленд отказался поднять меч на своего тестя», — ответила Фросхильд. «Я не хочу, чтобы Эрленд подвергался такому унижению», — сказала Кристин. «Я не хочу, чтобы отец знал, что Эрленд тронул меня до того, как просил благородно и честно моей руки». «А ты думаешь, Лавренс меньше разгневается?» — спросила Осхильд, — когда узнает, что ты бежала с Эрлендом из дому, и ты думаешь, ему легче будет перенести это, ведь ты будешь по закону считаться просто любовницей Эрленда, пока живешь с ним без согласия твоего отца на ваш брак». «Это уж другое дело», — сказала Кристин. «Буду ли я любовницей Эрленда, раз он не мог получить меня в жены законным путем?» Фросхильд замолчала. Она думала, как-то она встретится с Лавренсом, сыном Бьоргюльфа, когда тот приедет домой и узнает, что дочь его похищена. Тогда Кристин сказала: «Я понимаю, фру Осхильд, что кажусь вам дурной дочерью. Но с тех самых пор, как отец вернулся с Тинга, так уж пошло у нас в доме, что каждый день был мукою и для него, и для меня. Для всех будет лучше, если теперь все это окончится». Они выехали из Йорюнгорда рано утром на следующий день и приехали в Хеук вскоре после полудня. Эрлин встретил их во дворе, и Кристин бросилась в его объятия, не обращая внимания на слугу, который сопровождал их с фру Осхильд. Войдя в дом, Кристин поздоровалась с Бьорном, сыном Гюннера, а потом с двумя другими слугами Эрленда, как будто хорошо знала их. Фру Осхильд не могла приметить и тени того, чтобы она стеснялась или боялась. А после, когда все сидели за столом, и Эрленд излагал свой план, Кристин тоже вставляла слова в общую беседу и давала советы о выборе дороги. Им надо бы выехать из Хеуга на следующий вечер попозже, чтобы приехать к ущелью Рост, когда месяц уже зайдет, и проехать в темноте через Сили мимо Лобдсгорда, а оттуда вверх вдоль реки Отта до моста и по западному берегу Отты и Логина окольными дорогами через пустынную местность, покуда только выдержат лошади. Дневную пору нужно будет переждать на одном из весенних сеттеров, лежащих на поросших лесом склонах, потому что на протяжении всего округа Тинга, Холлидис, мы можем натолкнуться на людей, знающих меня. — А ты подумала о корме для лошадей? — спросила Фросхильд. — Вы не можете воровать у людей сено на весенних сеттерах в такой неурожайный год, если там вообще есть сено? И ты знаешь, что в этом году ни у кого в нашей долине не найдется корма на продажу. — Я думала об этом, — отвечала Кристин. — Вы должны одолжить нам корма для лошадей и еды на 3 дня. И по этой причине тоже нам не следует ехать всем вместе, а то будет слишком много народу. Пусть Эрленд пошлет Йона обратно в Хюссабю. В Тронхеймской области год был более урожайным, и, наверное, можно будет перевести через горы несколько вазов для Рождества. В южной части прихода живет бедный народ, и мне очень бы хотелось, фру Осхель, чтобы вы помогли и милостыне от моего с Эрлендом имени». Бьорн разразился до странности невеселым хохотом. Фру Осхильд покачала головой. Но слуга Эрленда Ульф поднял смуглое мужественное лицо и взглянул на Кристин с особой дерзкой улыбкой. «В Хьюсабю никогда ничего не бывает в изобилии, Кристин, дочь Лавренса, ни в хороший, ни в плохой год. Но возможно, что все пойдет по-иному, когда вы вступите в управление поместьем. Судя по вашим речам, вы как раз такая хозяйка, какую нужно Эрленду». Кристин спокойно кивнула ему головой и продолжала, что нужно будет, насколько возможно, держаться в стороне от проезжей дороги. И, по ее мнению, неразумно держать путь через Хаммор. Эрленд заметил на это, что ведь там находится Мюнон. Надо взять письмо к герцогине. «Тогда пусть Ульф отделится от нас у Фагаберга и едет к господину Мюнону, а мы тем временем проедем к западу от озера Мьосена прямиком через Ланд и обходными путями через Хадаланд вниз к долине Хакедал. Оттуда, как я слышал от дяди, кажется, идет пустынная дорога на юг к Маргреддалу. Будет неблагоразумно ехать через Реумарики нынче, когда в Дюфрине станут торжественно справлять свадьбу», — сказала она, смеясь. Эрлин подошел к ней сзади и обнял ее за плечи. Она откинулась назад и прижалась к нему, не обращая никакого внимания на всех присутствовавших тут, которые смотрели на это. Фру Осхильд сказала в сердцах: «Никто бы не поверил, что ты никогда раньше не бегала из дому». А Бьорн опять захохотал. Немного погодя, фру Осхильд подняла, чтобы идти в поварню готовить. Она затопила там очаг, потому что слуги Эрленда должны были там ночевать. Она попросила Кристин пойти с ней. «Чтобы я могла поклясться Лавренсу, сыну Бьоргюльфа, что вы ни на миг не оставались наедине в моем доме», — сердито сказала она. Кристин засмеялась и пошла с ней. Вскоре к ним туда прибрел и Эрленд. Он придвинул к очагу трехногий табурет и уселся на него, мешая женщинам работать. Он хватал Кристин всякий раз, когда та, поглощенная работой, пробегала мимо него. Наконец он привлек ее к себе на колени. «Правду сказал Ульф, что ты такая хозяйка, какую мне нужно?» «О да», — сердито смеясь, — сказал Осхильд, — «с нею тебе повезло. В этом безумном предприятии она может все потерять, ты же почти ничем не рискуешь». «Это правда», — сказал Эрленд. «Но ведь я доказал, что хотел получить ее в жены законным образом. Не будь же такой сердитой, тетюшка Осхильд». «Как же мне не сердиться?» — сказала фру Осхильд. «Только что ты привел в порядок свои дела, как снова устраиваешься так, что тебе приходится опять от всего убегать женщины». «Не забывай, тетя», — сказал Эрленд. «Всегда бывало так, что не самые плохие из мужчин попадали в переделку из-за женщин. Об этом говорят все саги». «Господи, помилуй!» — сказал Осхильд. Лицо ее помолодело и стало ласковым. «Эти слова я и раньше слышала, Эрленд». Она обхватила его голову и потрепала за волосы.